Они выехали еще до полудня, чтобы пообедать в городе. Камердинер в отчаянной попытке развеселить Мадонну предложил ей осмотреть Палаццо Дукале и зал Дель Гран Консильо, герцогский дворец и зал Большого собрания. Шотландец от всей души надеялся снова увидеть улыбку Мадонны, когда она впервые шагнет под своды великолепных старинных дворцов. Они оставили лошадей под присмотром знакомого Скарджелу юнца и побрели по лабиринту узких улочек, поднимавшихся в гору к Виа Сан-Лоренцо. Уличные сценки, запахи, городской шум всегда приводили Касси в восхищение, и сегодняшний день не был исключением. Однако она скоро заметила Скарджелу, что в Генуе, кажется, ни один человек не гуляет бесцельно, все спешат по делам. Скарджел, взмокший от пота, немедленно согласился с ней и предложил остановиться у маленького уличного кафе. С наслаждением выпив стакан холодного лимонада, он оставил Касси с Джероламо и направился к Палаццо Дукале, где надеялся получить разрешение на вход. Джероламо, приземистый жилистый итальянец средних лет, настороженно оглядывал каждого мужчину, приближающегося к ним хотя бы на 20 футов. На женщин он почти не смотрел, разве что на молоденьких девушек с ясными личиками и сверкающими темными глазами. Он поклялся графу оберегать Мадонну ценой собственной жизни и не намеревался обмануть доверие хозяина. Касси от нечего делать рассматривала проходивших мимо скромно одетых горожан с влажными от жары раскрасневшимися лицами. С балконов домов доносились веселый смех и разговоры. «Добрый день, сеньорина!» — раздался за спиной мягкий мелодичный голос. Повернув голову, Касси увидела стоявшую рядом графиню Джиусти. Девушка прекрасно запомнила каждое ядовитое слово, сказанное этой дамой во время последней встречи, и натянуто кивнула. «Прекрасная погода, не так ли, сеньорина?» — продолжала Джованна, ничуть не обескураженная холодным приемом. Женщина почувствовала знакомое возбуждение, возбуждение хищника, выследившего добычу. Наконец-то девчонка здесь, в Генуе, а не в безопасности на вилле Паризе. «Вы правы», — сухо пробормотала Касси, наблюдая, как тонкие пальцы графини играют с кружевами, украшавшими огромный вырез корсажа. Джованна поспешно отпустила горничную и обернулась к угрюмому Джероламо. «Но, сеньорина, вам, конечно, ни к чему защищаться от меня. Зачем вам этот свирепый человек?» Джероламо открыл было рот, чтобы запротестовать, прекрасно понимая, что из разговора бывшей любовницы хозяина с Мадонной ничего хорошего не выйдет. Но Касси остановила его. Приходилось выполнять просьбу графини, если девушка не хотела прослыть откровенно грубой. «Джероламо», — попросила она, сделанной беспечностью, «боюсь, лимонад тебе пришелся не по вкусу. На другой стороне улицы есть кафе, где тебе подадут нечто гораздо более бодрящее». «Да, Мадонна», — нехотя согласился Джероламо и, осмотревшись в поисках Скарджела, бросил последний отчаянный взгляд на улыбающуюся графиню и отошел. «Мадонна», — протянула Джованна, грациозно усаживаясь на стул, с которого встал Джероламо. «Как ужасно! Странно! Это вы велели так себя называть, сеньорина?» «Нет», — резко отрезала Касси. «Вы редко бываете в Генуе? У меня много дел на вилле Паризе». «Вот как? Но граф, насколько мне известно, проводит много времени в Генуе со своими компаньонами и в приятном обществе. Кажется, вилла Паризе уже не привлекает его так, как в былые времена». Пальцы Касси машинально сжали тонкий стакан. Она подняла настороженный взгляд на Джованну, но ничего не ответила. «Его светлость никак не объясняет свое постоянное отсутствие. Прошу вас, сеньора, выражаться яснее. Говорят, что во время сиесты не отдыхают только бешеные псы и англичане. Теперь же я обнаружила, что англичане также не слишком преуспели в искусстве вести беседу, потому что, к моему искреннему сожалению, чересчур прямолинейны. Позвольте добавить, сеньора, что англичане презирают мелочные завуалированные уколы и гнусные намеки. Если, Виталий, именно это называется искусством вести беседу, я преклоняюсь перед вашими значительными способностями. Глаза Джованны зловеще сузились. «Да как ты смеешь, грязная потаскушка!»